Забавно, как все это не имеет значения спустя время, но до сих пор в памяти до мелочей. Чей ты сейчас? Надеюсь, кто-то тебе сделал больнее, чем ты мне в последний раз. Помнишь, мы на рассвете еще не взрослые, уже не дети. Я пытаюсь понять, кого встретила, то ли на пару слов, то ли на пару лет, то ли ты мой счастливый билет. Нет, нет, нет. И мне все равно, зачем ты палишь мои истории, как же давно это стало не моим траблом. Сори, падаешь с неба, ты гребаный астероид, но больше меня не грует, слышишь, меня не грует. А мне все равно, зачем ты палишь мои истории, как же давно это стало не моим траблом. Сори, падаешь с неба, как гребаный астероид, но больше меня не грует, слышишь, меня не грует. Печально, но разноцветная, слишком сладкая вата превращается одна.